Массаж рук. Анатомо-топографические особенности. Верхняя конечность состоит из следующих двух основных отделов: плечевого пояса и соединенной с ним свободной верхней конечности. Плечевой пояс служит не только для опоры, но движениями в своих суставах значительно увеличивает подвижность руки. Кости плечевого пояса, лопатка и ключица, головка плечевой кости с покрывающими ее мышцами, дельтовидной, трапециевидной, большой грудной и других, образуют надплечье. Сама свободная конечность состоит из трех отделов – плечо, предплечье, кисть. Плечевой сустав покрыт сверху дельтовидной мышцей. Головка плечевой кости прощупывается только в области подмышечной впадины, в глубине которой проходит сосудисто-нервный пучок. На передней поверхности плеча расположена двуглавая мышца, которая сгибает предплечье и участвует в сгибании плеча. На задней поверхности хорошо заметна трехглавая мышца плеча, производящая разгибание в локтевом суставе. Локтевой сустав свободно прощупывается, особенно при согнутой руке, определяются наружные и внутренние мышелки плеча, между которыми сзади выступает локтевой отросток. Спереди, в области локтевого сгиба, определяются сухожилия двуглавой мышцы. Лучевая, а также локтевая кости прощупываются в средней и нижней трети предплечья. Шеловидный отросток локтевой кости является опознавательным пунктом лучезапястного сустава. Мышцы передней, внутренней поверхности предплечья сгибают кисть и пальцы, мышцы задней, наружной поверхности разгибают. На ладонной стороне кисти располагаются два возвышения, образованные мускулатурой большого пальца и мизинца. Головки пястных костей видны с тыльной стороны кисти. Также на тыльной поверхности заметны промежутки между пястными костями и затем головки оснований первых фаланг, которые видны при сгибании пальцев в кулак. Фаланги пальцев прощупываются с обеих сторон. Мышцы распределяются таким образом, что на внутренней поверхности ладони располагаются сгибатели, а на тыльной поверхности – разгибатели. Лимфатические сосуды на пальцах по тыльной стороне идут поперечно до боковой и ладонной поверхностей, отсюда направляются к ладони, на предплечье и далее на плечо, к подмышечным лимфатическим узлам. Техника массажа. Исходное положение лежа на спине или сидя с опорой предплечий. Рука находится в положении легкого сгибания в локтевом суставе. Под лучезапястный сустав подкладывается валик или ее надо поддерживать в положении между пронацией и супинацией. При массаже руку следует приподнимать. Существует две последовательности массажа руки. Плечо, предплечье, кисть, отсасывающая методика, или кисть, предплечье, плечо. Вначале массируется одна рука, затем другая. Начинают массаж с поверхностного поглаживания по всей длине руки. Удобен прием обхватывающего поглаживания, причем одна рука движется по наружной поверхности, другая по внутренней. Например, при массаже правой руки ваша правая рука поглаживает внутреннюю поверхность, левая – наружную. При массаже левой, соответственно, меняются. Плечо. Поглаживание, глубокое обхватывающее, по задней поверхности плеча в направлении к подмышечным лимфоузлам и по передней поверхности к подмышечной области. Область плечевого сустава и покрывающие его дельтовидные мышцы поглаживают ладонью одной руки круговыми движениями. Растирание подушечками пальцев иногда используют приемы пиления на дельтовидной мышце. Пересекание. Сделайте круговое растирание подушечками пальцев плечевого сустава. Разминание лучше проводить по группам мышц раздельно. Дельтовидная мышца, задняя группа мышц, разгибателей, и передняя группа мышц, сгибателей, разминаются одной или двумя руками, продольно или поперечно. Помните, что разминание эффективно на расслабленных мышцах, поэтому сохраняйте положение легкого сгибания руки и используйте прием потряхивания. Ударные приемы применяются с целью укрепления мускулатуры, чаще всего рубление или легкое поколачивание, в основном по задней поверхности плеча. Область локтевого сустава поглаживается по кругу и растираются все костные выступы. Предплечье. Установите предплечье так, чтобы большой палец был сверху, кисть опирается на валик или придерживается вашей рукой. Поглаживание. Глубокое обхватывающее, по тыльной поверхности от лучезапястного сустава вверх и к наружи, по ладонной поверхности от лучезапястного сустава вверх и кнутри. Растирание. Подушечками пальцев, в нижней части щипцеобразное. Удобен прием пересекания. Разминание проводится по группам мышц раздельно, одной рукой, продольная. Другая в это время поддерживает кисть. Если конечность устойчива на опоре, возможно поперечное разминание обеими руками. Из ударных приемов используется пунктирование или рубление одним-двумя пальцами. Лучезапястный сустав растирается кольцевым способом. Кисть поглаживается в направлениях по тыльной поверхности, от пальцев вверх к центру лучезапястного сустава и к наружу, по ладонной от пальцев к лучезапястной складке сустава, по лучевому и локтевому краю кисти, от большого пальца и мизинца соответственно. Затем сделайте растирание между пястными костями, используя граблеобразный прием штрихования. На ладонной поверхности применяется гребнеобразное растирание. Из приемов разминания возможно сдвигание пястных костей относительно друг друга, щипцеобразное разминание в возвышении большого пальца и мизинца. Пальцы лучше массировать каждый в отдельности. Поглаживание по боковым поверхностям, растирание щипцеобразное, щипцеобразное разминание.